Глава 23. Алина. Я была права. Мама не осталась на праздновании моего юбилея. Ну, разумеется, потерпеть пару часов отвратную ей обстановку она не в состоянии даже ради дочери. Ну и ладно, наверное, это и к лучшему. Ведь останься мама здесь, она бы снова начала нелестно отзываться об Эмире, когда поняла бы, что он отсутствует на моем юбилее. Для меня причины тому ясны. И они более чем основательные, а вот мама, не зная всей щекотливой ситуации с осадом, посчитала бы иначе, и вся моя лживая тирада любви Эмира ко мне накрылась бы медным тазом. Хотя я и так не думаю, что она возымела на маму эффект. Я уверена, она до сих пор осталась при своем мнении, а все мои слова пропустила мимо ушей. Но тут я могу ее понять. Высказал бы мне кто 4 с лишним месяца назад все то же, что я высказала маме, я бы поступила так же, как она. Но теперь я стала другим человеком. Встреча с мамой наглядно показала мне это. «С днем рождения, Алина!» Хор восторженных голосов встречает меня в столовой, украшенной разноцветными воздушными шариками. «Вау, ничего себе! Ну вы даете!» Охую я в изумлении, осматривая помещение. Я даже не думала, что мне устроят подобный сюрприз. Экин постаралась на славу, приготовив кучу блюд и закусок, посреди которых стоит огромный торт с 20 свечками. Несколько столов соединены и накрыты яркой разноцветной скатертью, а на голове у каждого человека надет праздничный колпак. На глаза набегают счастливые слезы, в душе теплеет, а мысли о маме уходят на второй план, когда все собравшиеся на празднике люди по очереди начинают обнимать и поздравлять меня. Оказывается, в центре существует правило, что подарок должен быть не купленным, а сотворенным собственными руками или умом. Поэтому Джамаль сочинил юморные стихи про меня, от которых все мы смеялись до упаду. Керем с еще несколькими товарищами пели песни. Одна женщина подарила мне платье, которое шила сама, а дети задарили меня различными поделками, открытками и рисунками. Честно, я держалась до последнего, чтобы не расплакаться от умиления, но когда один 7-летний мальчик вручил мне свой поздравительный рисунок, я не сдержалась. Он нарисовал девочку, отдаленно похожую на меня, немного кривую, косую, с разными по длине руками и ногами, но я смотрела на его старания и плакала, потому что понимала, насколько сложно ему было рисовать левой рукой, ведь правая у него до сих пор находилась в гипсе. Но он все равно приготовил мне подарок. «Тебе не нравится?» — спрашивает мальчик, хмуря свои темные густые бровки. «Нет, что ты, я в полном восторге». «А почему ты плачешь?» «Это слезы радости, спасибо большое. Иди сюда». Крепко обнимаю мальчишку в знак благодарности, чувствуя, как в душе зарождается мощное желание избавить всех детей на свете от той участи, что постигло его и многих других ребят, которых мы нашли в трущобах. После всего чужого горя и боли, что я увидела здесь, я хочу, чтобы в мире появилось больше таких центров помощи, как центр Керема. И это желание с каждым днем становится все сильнее и весомее. Наверняка в России тоже есть немало мест, где помогают нуждающимся, но я уже пообещала себе, что когда вернусь на родину, погружусь в эту тему с головой и сделаю все необходимое для открытия собственного центра. Ведь зная, как много людей подвергаются опасности ежедневно, я не смогу и дальше бессмысленно просиживать штаны в спа-центрах и салонах красоты. Я хочу продолжать помогать, спасать, поддерживать и давать людям шанс на лучшую жизнь. Так я не только буду чувствовать себя полезной и нужной, но и лишу себя возможности постоянно думать об мире. Ведь даже сейчас, окруженная толпой людей, разговоров, шума и веселья, я все равно продолжаю думать о нем и ждать, что он приедет или хотя бы позвонит. И вот уже не знаю, эта сила моих мыслей срабатывает или загаданное желание у торта исполняется. Но стоит мне только одним сильным дуновением сдуть все свечки, как Керем зовет меня к телефону. Кажется, я не пробегаю 10 метров до Керема, а телепортируюсь из точки А в точку Б, а затем смотрю на улыбчивого мужчину и одними губами спрашиваю: «Это он?» Его кивок словно ударную дозу адреналина в мое сердце вкалывает. Я знала, я чувствовала, что он позвонит. Дрожащей рукой я забираю Керема телефон и подношу к уху. «Эмир», — произношу я, не скрывая восторга. «С днем рождения, Алина», — раздается в трубке его голос, и я едва не начинаю на месте скакать. Дурочка, знаю, но эта реакция не поддается контролю. «Спасибо. Подарок ждет тебя дома». «Подарок? Еще один?» «А какой был первый?» — удивляется он. «Как какой? Мама, конечно же». «Ну да, твоя мама тот еще подарок». Он усмехается, а я решаю опустить момент нашей с ней ссоры и перехожу сразу к благодарностям. Большое тебе спасибо, Эмир. Я не представляю, что тебе пришлось сделать ради того, чтобы безопасно привести ее ко мне, но я была очень рада увидеть ее сегодня. И еще я очень рада слышать тебя. Не в состоянии совладать с эмоциями, признаюсь я, и Эмир опять почему-то удивляется. Рада? Очень. Произношу тише и набираю смелости произнести свое самое главное желание на день рождения. Я очень хотела бы, чтобы ты был здесь, со мной. Лицо обдает жаром, сердце разгоняется, как скоростная машина, и так громко стучит, что вот-вот пробьет клетку ребер. А на том конце провода повисает молчание. Знаю, я не должна была это ему говорить, ведь между нами уже все кончено, но не могла я больше молчать. Хочу, чтобы он знал, что я по нему скучаю, даже если это невзаимно. Я не могу быть там с тобой, Алин. Спустя бесконечную минуту произносит Эмир, и грусть оплетает меня, подобно дикому винограду. Да, я понимаю. Нет, не понимаешь. Еще несколько секунд тишины, разбавляемой его дыханием в трубке и моим частым сердцебиением. Я не смогу быть там с тобой, потому что тебя там тоже не будет. Беги, собирай сумку. Ночью я заберу тебя. Я аж покачиваюсь в сторону от его ответа. Ноги слабеют, и приходится придержаться рукой за спинку стула. Сегодня заберешь? Ты не шутишь? Не шучу. Проблема с осадом решена. Тебе больше незачем находиться в центре. Я заберу тебя домой. Домой, домой, домой. Гулким эхом раздается это слово в голове, зарождая новый тревожный вопрос. Домой куда? К себе или сразу в Россию? Хочу спросить, но Эмир меня опережает. Алин, я не могу сейчас продолжать говорить. Я приеду после 11. Будь готова, хорошо? Да, отвечаю я чересчур громко. Да, я буду готова. Я буду ждать тебя. И Эмир сбрасывает звонок. Короткие прерывистые гудки колотят по нервам, словно молот. А затем обрываются и они. Вот и все. Вот и закончился срок моего пребывания здесь. Эмир все решил. Эмир сумел найти способ уберечь меня от осады, и теперь пришла пора расставаться. По-настоящему. И навсегда. Я должна радоваться. Да, конечно, должна. Ведь опасность миновала, и теперь я могу без страха вернуться в Москву. Но тогда почему я так и продолжаю стоять без движения с телефоном возле уха, чувствуя, как вся жизнь покидает меня? Потому что понимаю, что сегодня, возможно, наша с Эмиром последняя встреча. Потому что не представляю, как буду жить вдалеке от него без возможности поддерживать с ним связь хотя бы по телефону. Или потому что осознаю, что его приезд означает не только конец моей работы в центре, но и официальный конец нашего брака. Алина, все в порядке? Слышу рядом заботливый голос Керема, но не могу повернуть к нему голову. Тихо бурчу о том, что мне срочно нужно на воздух, кладу телефон на ближний столик, покидаю столовую и убегаю в самый конец террасы. Подальше от праздника. Подальше от людей. Но, увы, побыть одной мне не дают. Буквально сразу за моей спиной раздаются шаги, а через несколько секунд Керем встает рядом со мной и, опёршись локтями на перила террасы, начинает молчаливо смотреть вместе со мной вдаль. Минуту, 5, 10. А потом я не выдерживаю тишины и произношу то, что следовало сказать раньше. Простите меня, Керем, за то, что я сегодня устроила сцену с мамой. Я просто не сдержалась. Ничего страшного, я понимаю. Улыбается он одними глазами, а я усмехаюсь. Да, вы всегда все понимаете. И всегда сдержаны, тактичны и добры к людям, даже если они того не заслуживают. Тебе так только кажется, Алина. Нет, не кажется. Со мной вы всегда были добры. С самого первого дня моих капризов здесь. Я был добр к тебе, потому что ты того заслуживала. Разве? А разве нет? Посмотри на себя. Ты сильно изменилась. И сегодня к тебе приехала идеальная возможность убедиться в этом лично. Керем смотрит на меня проникновенным взглядом, будто уже давно видел во мне то, о чем я даже не догадывалась, а затем добавляет размеренным голосом. Эмир тоже жил здесь какое-то время. Я отвечаю не сразу, мне требуется время, чтобы переварить эту неожиданную новость. Он тоже работал здесь? Он был тем, кто нуждался в помощи. Ему было некуда идти, его дом сожгли, а фирму отжали. Мои глаза расширяются. Я не знала об этом. Даже мысли не зарождалось, что с Эмиром могло такое произойти. «А родители?» Проглотив болезненный ком в горле, спрашиваю я. Оба на тот момент уже были мертвы. Что с ними случилось? У отца случился обширный инсульт, а мать застрелили. Боже, ужас какой! В жизни Эмира вообще было мало светлых моментов. Он ведь не сам пришел к нам. Волонтеры нашли его на мусорной свалке, думали, помрет. На нем живого места не было, а делали его качественно. Но он выкарабкался. Первое время не говорил ни с кем, просто лежал и смотрел в одну точку. Когда оправился от ран, какое-то время еще провел здесь, помогая нуждающимся, а потом выбрал другой путь. «Кто сделал с ним такое?» Керем долго молчит, потом вздыхает. «Ох, милая, я не вправе говорить об этом. Если захочет, он сам тебе расскажет». «Не думаю, что он захочет, да и времени у нас уже не будет. Грустно высекаю я и смаргиваю новые слезы. Эмир позвонил, чтобы сказать, что заберет меня сегодня, а это значит, что мы разведемся, и я уеду домой». «На твоем месте я бы не был так в этом уверен», — мягким голосом произносит Керем, зарабатывая мой вопросительный взор. «Не думаю, что Эмир едет к тебе на ночь глядя в такую даль, чтобы подписать развод и отпустить тебя». «А для чего тогда Керем? Он же меня не любит, вы сами понимаете это. Вы же знакомы с ним много лет и наверняка знаете его как облупленного». «Все верно, знаю. Именно поэтому я и советую тебе не делать преждевременных выводов. Эмир может казаться черствым и жестоким, но он не такой уж, поверь». «А какой он? Такой, как Назар?» Спрашиваю я, будучи почти на 100% уверенной, что Керем в курсе о том спектакле, который Эмир разыграл в Москве. «Нет, Алина, боюсь, таким, как был Назар, Эмира уже не стать». С неприкрытой грустью произносит мужчина и снова бросает на меня проникновенный взгляд. «Но тебе же этого и не нужно. Ты любишь его любым, не так ли?» Я ничего не отвечаю, Керем и так все считывает по моим глазам. «Конечно, люблю. Люблю любого. Со всеми его недостатками и достоинствами, и с деньгами, и без, и в порывах гнева, и в моментах радости, и когда он находится рядом, и когда нас разделяют сотни километров. Всегда. А он? Хоть когда-нибудь, хотя бы на минуточку, испытывал ко мне нечто большее, чем похоть». И словно прочитав мои мысли, Керем с загадочной улыбкой произносит: «Уверяю тебя, Алина, в Эмире до сих пор живет часть того доброго парнишки, с которым ты познакомилась в Москве. Просто с целью уберечь себя от новой боли и разочарований, он спрятал его глубоко внутри себя и много лет отказывается показывать хоть кому-нибудь. До тех пор, пока не встретил тебя». От его слов в теле образуется колоссальное количество энергии, а душа начинает трепетать, как птичка. «Значит, Эмир не притворялся со мной в самом начале? Значит, он не играл тогда со мной роль несуществующего человека, а почему-то осмелился рискнуть быть собой с абсолютно незнакомой девушкой? А я? А что сделала я? Я испугалась нищеты, которая нищетой-то и не являлась, и втоптала Назара в грязь, закидала мерзкими словами. Я унизила его и отвергла. Еще раз доказала Эмиру, что ему не следует открываться людям. Господи, какой же тварью я была!» От воспоминаний моих гадких криков в адрес Назара к горлу подступает тошнота, а кратковременный прилив счастья сменяется чувством омерзения самой к себе. Да, Эмир тоже натворил много неприятных вещей по отношению ко мне. Но ничего этого не было бы, если бы я не была столь зациклена на деньгах и не унизила бы его накануне свадьбы. Колкая дрожь сотрясает тело, мне резко становится холодно, а слезы начинают градом течь из глаз. «Алина, не плачь, пожалуйста. Я не для этого тебе рассказал все это». Керем порывается меня обнять, чтобы утешить, но я молчаливо выставляю руку вперед, останавливая его. «Не нужно меня утешать. Не нужно меня жалеть, я не заслуживаю этого». «Нет людей, которые не совершают ошибок», — продолжает он спокойным голосом. «И нет ошибок, которые нельзя было бы исправить, если только ты не мертв. А вы с Эмиром живы, вы молоды, здоровы, красивы, у вас вся жизнь впереди. И если вы того захотите и будете друг с другом честны, то ничто не помешает прожить вам эту жизнь вместе». В этот раз мне хотелось бы много чего сказать Керему, но наше уединение нарушает громкий зов Экин. «Куда вы пропали? Все хотят попробовать торт, но ждут вас. А ну, марш обратно за стол!» — командует повар. Я быстро стираю слезы щёк, а Керем взглядом предлагает мне вернуться в столовую. «Смело начинайте есть без меня. Я должна быстро собрать вещи, чтобы быть готова к приезду Эмира. Как только сделаю это, сразу же к вам присоединюсь». «Что, ты покидаешь нас?» — с досадой интересуется Экин, и я киваю. «Ну вот, какая грусть. Кто же теперь будет так качественно чистить картошку и пачкать всю мою кухню своей кровью?» С губ срывается грустный смешок. Я так долго грезила о том, чтобы поскорее отсюда уехать, а теперь понимаю, что буду очень скучать по всем людям, с которыми я здесь познакомилась. С этой меланхоличной мыслью я неспешно иду по главному зданию центра, прокручивая в голове все, что пережила здесь. Осматриваю коридоры, стены, украшенные рисунками детей, огромное количество домашних растений и мысленно прощаюсь со всем этим. Да, я действительно буду скучать. И обязательно когда-нибудь вернусь сюда, в место, куда приехала с вдребезги разбитым сердцем и балаганом в голове. В место, где пролила литры слез, где спасла большое количество человеческих жизней и где сама родилась заново. Я вернусь. Закончив паковать вещи, с улыбкой обещаю я. Оставляю чемодан и сумку в комнате и выхожу на улицу. Вместо возвращения на праздник мне хочется прогуляться по территории, обойти все уголки, которые стали важны для меня. До приезда Эмира еще есть время. Немного не по себе, что я соврала Айкин, но я так хотела побыть одна и попрощаться с этим местом. Осматриваю главное здание снаружи и силюсь запечатлеть его в памяти. Вспоминаю, с каким ужасом я на него смотрела первый раз и пытаюсь сдержать смех, но не могу. Он искренне и прорывается наружу, и я смеюсь, раскинув руки, задрав голову к небу. Смеюсь, смеюсь, смеюсь, пока смех плавно не затихает, застывая улыбка на моих губах. Грустный, едва заметный, потому что мои мысли опять заполняются Эмиром. Всем тем, что натворила я. Всем тем, что натворил он. И всем тем, что сказал мне Керем. Возможно, я ошибалась все это время. Возможно, у Эмира все-таки есть ко мне чувства. Ведь если прислушаться к словам Керема и подумать логически, разве мужчина стал бы защищать женщину несколько месяцев, если бы она была ему безразлична? Разве он стал бы пытаться сделать ей приятно на день рождения? Стал бы на ночь глядя ехать за сотни километров от Стамбула, чтобы забрать ее домой? Не стал бы. А Эмир все это делал и делает. Керем прав. Мне не стоит делать выводы о нашем браке раньше времени. Эмир что-то чувствует ко мне. Но любовь ли это или нечто другое? Это я смогу узнать, только поговорив с мужем на чистоту. Я обязательно сделаю это, да. Я сегодня же задам ему все волнующие меня вопросы и сама буду с Эмиром честной. Я признаюсь ему во всех своих чувствах, скажу, как сильно люблю его и как сильно сожалею о всех тех проколах, а там уже будь что будет. Решено. Самому важному разговору в моей жизни быть. И это последняя мысль, которая громко и четко гудит в моей голове, а потом некто большой и высокий обхватывает меня и накрывает рот влажной тряпкой. Вдох-выдох, и мой сдавленный крик гаснет в едком запахе хлороформа. В глазах все меркнет, и сознание погружается в беспросветный мрак.